«Пожалуй, справишься», — улыбнулась Мидори. «Только имей в виду, у него осложнение на голову, и он иногда несет всякий вздор. Порой сама не могу разобрать, что к чему. Если что, не обращай внимания». «Не буду», — ответил я. Вернувшись в палату, Мидори подошла к отцу и сказала, что должна отлучиться по делам. «А за тобой присмотрит вот он», — показала на меня она, но тому, похоже, было все равно. А может, просто не понимал, о чем речь. Он лежал на спине и пристально смотрел в потолок. Если бы иногда не моргал, вполне мог бы сойти за мертвеца. Глаза налились кровью, как у пьяного. При глубоких вдохах слегка раздувались ноздри. Он лежал, не шелохнувшись, и не собирался отвечать Мидори. Я не мог себе представить, о чем он думает, о чем размышляет на дне своего помутневшего рассудка. Когда Мидори ушла, я хотел было с ним заговорить, но не стал этого делать, не зная, что и как ему сказать. Тем временем он закрыл глаза и, похоже, уснул. Я сел на стул у изголовья и, молясь, чтобы он не умер, у меня на руках наблюдал за тем, как изредка шевелится его нос. И попутно размышлял. Странно, если он испустит дух в моем обществе. Еще бы, я видел его впервые в жизни. Со мной его связывала лишь Мидори, а с нею отношения у нас не выходили за рамки общего курса истории театра 2. Но умирать он не собирался, просто крепко спал. Стоило прислушаться, и еле различалось его сонное дыхание. Я успокоился и заговорил с женой соседа, которая, видимо, приняла меня за парня Мидори и долго рассказывала о ней. «Она и вправду хорошая», — начала женщина. «Старательно за отцом ухаживает, приветливая, любезная, внимательная и ответственная, к тому же красивая. Береги ее и не спускай с нее глаз». Такие на дороге не валяются. «Берегу», — ответил я первое, что пришло в голову. «У нас двое, сыну 21, дочери 17. Чтоб сходили в больницу, не дождешься. В выходные — серфинг, свидания. Постоянно куда-нибудь уезжает развлекаться. Кому сказать позор? Только доят меня постоянно. Получит на карман, и след простыл». В полвторого женщина, сославшись на то, что ей нужно, за покупками вышла. Больные крепко спали. Палату заливал мягкий солнечный свет. И я, сидя на стуле, едва не уснул сам. На столе у окна стояли в вазе белые и желтые хризантемы. На дворе все-таки осень. В палате висел сладковатый запах, нетронутый с обеда вареной рыбы. Все так же еле слышно семеня сновали по коридорам медсестры, но беседовали они при этом между собой весьма отчетливо. Иногда заглядывали в палату, но, завидев двух крепко спящих пациентов, улыбались мне и куда-то исчезали. Я подумал, почитать бы чего, но в палате не было ни книг, ни журналов, ни газет, только висел на стене календарь. Я вспомнил Наока, представил ее ногое тело, бабочку в волосах, ее талию, туманность лобка. Почему она появилась передо мной так? Или это она ходила во сне? Или то была иллюзия? Шло время, и чем дальше я отстранялся от их маленького мира, тем больше начинал сомневаться в событиях той ночи. Если считать, что это было на самом деле, казалось, это действительно было. Если считать, что это иллюзия, начинало казаться, что я видел сон. Слишком отчетливо я помнил его детали. И вместе с тем все это чересчур красиво для правды. И тело Наоки, и свет луны. Отец Мидори внезапно проснулся и закашлялся. Я стряхнул раздумья, достал салфетку и вытер слюну, промокнул ему полотенцем пот на лбу. «Пить будете?» Спросил я, и он миллиметра на 4 кивнул. Стоило мне приблизить к его рту стеклянный кувшин, как задрожали ссохшиеся губы, зашевелилось горло. Он выпил все, что было в кувшине. «Еще налить?» — спросил я. Похоже, он собирался что-то сказать. Я нагнулся к нему и услышал тихий сухой голос. «Хват!»